Бегство в Египет и избиение младенцев. Возвращение в Назарет. Когда все уже было выполнено по закону, над младенцем Иисусом в храме Иерусалимском, а волхвы уже были на пути к себе домой, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там до тех пор, пока я тебе не скажу, потому что Ирод хочет искать младенца и убить его». Иосиф сразу же встал, оседлал осла своего, наскоро собрал необходимые вещи, взял младенца и матерь его, и в ту же ночь пошел в Египет. По преданию, Иаков, сын Иосифа, сопровождал их в этом пути. Между тем Ирод с нетерпением ждал возвращения волхвов. Но когда волхвы не возвратились из Вифлеема, он подумал, что волхвы, не найдя никакого новорожденного царя, постыдились возвратиться в Иерусалим, и успокоился. Но вот через 40 дней разнеслась весть по Иерусалиму, что Мария приносила в храм своего новорожденного младенца, и что старец Симеон приходил в храм встретить этого младенца и пророчествовал о нем, как о Христе. Тогда Ирод понял, что волхвы разумели его злой умысел и намеренно не возвратились к нему. Он страшно разгневался. Не зная, как отыскать младенца Христа, царь Ирод дал ужасное приказание убить всех младенцев в Вифлееме и его окрестностях от 2 лет и моложе. Он надеялся, что в числе этих младенцев будет убит и Христос. Так он рассчитывал по времени явления звезды, о чем выведал у волхвов. Посланные Иродом воины убили в Вифлееме и окрестностях его 14 000 младенцев. Повсюду раздавались вопли и крики матерей, которые неутешно плакали о своих детях, невинных младенцах, убитых по повелению жестокого царя. Это были первые страдальцы, пролившие свою кровь за Христа. Вскоре после этого Ирод был наказан за свою жестокость. Он заболел ужасной болезнью. Тело его заживо гнило и съедаемо было червями, и он умер в страшных мучениях. После смерти Ирода ангел Господень во сне явился Иосифу в Египте и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его и вернись в землю Израилеву, потому что умерли те, кто искал убить младенца». Иосиф исполнил повеление и возвратился с семейством в землю Израилеву. Но узнав, что в Иудее царствует Архилай, сын Ирода, такой же жестокий, как и Ирод, побоялся туда идти. Получив снова во сне указание Божие, Иосиф пошел в Галилею, в свой родной город Назарет. Там Иосиф и остался жить с младенцем Иисусом и матерью его. Младенец же Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. С самых ранних детских лет своих Иисус Христос показывал себе необыкновенный разум и дивную святость во всех своих поступках.